Арина проснулась со вкусом речной воды во рту, вспотевшая, в прилипшей к телу одежде. Сбросила с себя простыню, сделала жадный вдох и только потом, пошатываясь, подошла к окну. Если судить по клочку неба, невидимому из окна палаты, проспала она совсем недолго. Хелена так филигранно просчитала дозу? Или ее организм учится приспосабливаться? Лучше бы второе. Распахнув окно настежь, Арина вернулась в кровать. Забросила руки за голову, уставилась в потолок. Ей предстояло обдумать сразу две вещи. Обе неприятные, одну даже болезненную. С какой начинать, она не знала. Но прятать голову в песок и дальше не имело смысла. Надо принять действительность такой, какая она есть. И начать, наконец, действовать. Увиденное во сне, несомненно, важно и кое-что проясняет. По крайней мере, понятно, что медальон не просто побрякушка, а нечто гораздо большее. Что он в самом деле принадлежал Хелениной прабабке. Тут она не соврала. А вот в остальном, куда более важном. Не нужно быть ведьмой, чтобы понять, Хелена не отпустит свою жертву. Даже если она найдет медальон, ведьма на привязи, это очень удобно. Мало ли, что еще захочется найти. Мало ли, с кем захочется поквитаться. Впрочем, на роль боевой ведьмы Арина не годится. Что-то сбилось в ее программе после перехода из теневого мира. Она и раньше-то не блистала особенными способностями в боевых ведьмовских искусствах. Если у нее что-то и получилось, то спонтанно. В порыве ярости или перед лицом неминуемой угрозы. Без осознания того, что, а главное как, она творит. Было бы здорово сесть, сосредоточиться и проломить дыру в стене флигеля. Или на худой конец силы мысли разогнуть прутья оконной решетки. Но нет, ничего такого. Экстрасенсорного она в себе больше не чувствовала. Даже отголосков. Возможно, вчера, когда Жорик нарочно причинил ей боль, что-то шелохнулось в душе. Черная кровь очнулась. Вот только что из этого вышло. Да, Жорику мало не показалось. Да, она уверена, что из-за нее. Но что стало с ней самой? Вряд ли Арине было многим легче, чем Жорику. Рикошет, вот что это было. И какой тогда толк в силе, который лупит тебя сильнее, чем твоего врага? Выход остается прежний, один единственный – побег. Но для побега необходима хотя бы минимальная мобильность, которой у нее нет. Поторговаться с Хеленой? Вытребовать себе прогулки по парку? Вот только что дадут эти прогулки, если следом цепным псом будет ходить Жорик. Остается одно – притворяться, усыплять бдительность. Вкололи снотворное, спи, проснулась, делай вид, что еще спишь. Коси под птихушницу. За тихушниками тут не такой суровый надзор. Конечно, Хелену не проведешь, но вот персонал можно, человек так устроен, когда все спокойно и скучно, он расслабляется, теряет бдительность. Времени мало, но пока еще оно есть. И то, что в палате начинает сбоить любая техника, тоже ей на руку. Меньше надзора, больше свободы для маневров. Все, больше обдумывать нечего. Проблемы следует решать по мере поступления. Одна уже поступила вчера, легла мертвым безвременником на подоконник. То ли подарок, то ли предупреждение. Она не знает, что стало с бабаем. Честно говоря, и не хочет знать. Поймали его? Скрылся? А если поймали и отправили на принудительное лечение, маловероятно, что психопата-убийцу будут держать в частной клинике. Но может быть есть какие-то квоты, социальные программы, обязательные для частных контор? Даже если такое возможно, то никто не позволит маньяку свободно разгуливать по территории и оставлять в подарок цветочки знакомым ведьмам. Бабай должен содержаться в условиях куда более жестоких, чем ее собственные, практически в тюремных. Но цветочек, вот он. Лежит закладкой в книге, и цветочек фирменный. Бабаевский, считай, почерк. Кто еще мог знать про безвременники? Круг посвященных очень узок. Она сама, Анук и Волков. Дышать стало тяжело. Что-то горячее, шипастое вскипало в груди. Выплескивалось мутной пеной чужих воспоминаний. Арина зажмурилась, чтобы не видеть, не помнить. Не помогло. Обмануть можно любого, но себя не обманешь. Волков был с Хеленой. Не просто был знаком, а был со всеми вытекающими, измятыми простынями, сброшенной в попыхах одеждой. Волков пристроил Арину в хорошую клинику, отдал под опеку отличного психиатра, а сам не удержался. И можно сколько угодно убеждать себя, что ничего у них с Волковым не было. Не то что любви, даже дружбы, а то, что было, не взаправду, а во сне. Сны – это несерьезно, даже такие реалистичные сны. И обязательств никаких Волков на себя не возлагал. А те, что возложил, исполнил с лихвой. Спас ей жизнь, едва не умер сам. Чего еще желать? Что может быть значительнее спасенной жизни? И даже когда Арина ушла в теневой мир, а в мире человеческом превратилась в овощ, он ее не бросил. Отчего же так больно? Не от того ли, что отличный парень Волков из всех имеющихся на земле женщин выбрал Хелену? А выбрал бы кого другого, было бы легче? Арина не знала, наверняка она понимала только одно. Волков ведать не ведает, что творит с ней Хелена. Хозяйка лечебницы сама это косвенно подтвердила. И вот от этого на самом деле чуть легче. Не слишком, но все же. Волков может оказаться кем угодно, только не под лицом. И в психушке он ее не бросил, а навещает. И значит, рано или поздно снова навестит. К этому визиту нужно подготовиться, научиться справляться с лекарствами, которыми ее пичкают, приноровиться к дозам. Она уже приноровилась. Черная кровь – это не вода. Это особенная биохимия. Все получится, надо только не опускать руки и не отключать голову. Хотя бы попытаться. Щелкнул замок, Арина закрыла глаза. Она спит, лекарство прекрасно работает. Пусть они так думают. По легкой поступи стало ясно, что в палату вошла Лидия. Постояла секунду на пороге, а потом громко сказала: «Подъем!» Арина зевнула, но открывать глаза не стала. Волшебные лекарства так быстро из своих мягких лап никого не отпускают. Она не исключение. Пусть думают, что она не исключение. «Арина, пора вставать!» Лидия потрясла ее за плечо. Сначала осторожно, а потом довольно сильно. «Вы уже проспали обед. Скоро полдник. А потом Хелена Генриховна хотела с вами поговорить». Хелена пришла сразу после обеда, совмещенного с полдником. Уселась на стул, закинула ногу за ногу, спросила: «Какие новости?» «Мне снилась девочка. Девочке подарили медальон в виде монеты». «Как она выглядела?» «Русые волосы, светлые глаза, на вид ей около 10». «Кто подарил?» «Человек, которого она называла мсье Жаком». Елена кивнула, как показалось Арине, удовлетворенно. «Что-то еще?» «Больше ничего». Арина потерла виски. «Голова болит, тут очень душно». «Хотите конфетку за ловко исполненный трюк?» «Прогулка вместо конфеты меня вполне устроит». «Надеетесь сбежать?» Хелена заглянула ей в глаза. «Пустая затея. От меня так просто не убежать. Если только...» Она сделала драматическую паузу. «Я сама не решу вас отпустить». Врет. Врет и понимает, что Арина не верит ни единому слову. «Мне хочется на свежий воздух. Камера-одиночка и ваше лечение не особо способствуют раскрытию моих талантов». «Уже торгуетесь?» «Не торгуется, а определяет границы дозволенного, прощупывает почву». «Использовать один только кнут непродуктивно. К тому же вы сами сказали, что отсюда не сбежать». «Договорились». Елена встала, стул противно скрижетнул ножками по полу. «Но гулять вы будете в сопровождении Жоржа». «Как вам будет угодно». «Мне угодно как можно быстрее получить свой медальон». «Сделаю все возможное». «Уж вы постарайтесь, потому что в противном случае...» Хелена не договорила, но взгляд ее был красноречивее слов. «Еще одно». «Что?» «Я не хочу гулять в инвалидном кресле. С моими ногами все в полном порядке». «Нет, довольно вам поблажек». Хелена выглянула из палаты, позвала: «Жорж, ты мне нужен». Инструктаж слушали оба, и Арина, и Жорж. Арина внимательно, Жорж вполуха. «И дальше, чем на 3 метра, от нее не отходи. Контакт с остальными пациентами запрещен. Ясно тебе, Жорж?» Под недобрым Хелениным взглядом Жорж вытянулся по струнке. Закивал. «Можете отправляться на прогулку». Хелена любезно улыбнулась Арине и вышла из палаты. «Ну, коза, поехали!» Сказал Жорик свистящим шепотом. Сдернул Арину с кровати. Пересадил в кресло. «И без фокусов, ясно?» Она ничего не ответила, лишь покрепче вцепилась в подлокотники. Арину никто не спрашивал, где она хочет гулять. Жорик катил кресло по той же уже знакомой дороге. Что-то насвистывал себе под нос. В парке в послеполуденный час было многолюдно. Тихушников, а было их человек 15, тоже вывели на прогулку. Затем, чтобы пациенты вели себя хорошо и не разбредались по парку, присматривали 2 санитара. Уже знакомый Арине Степан и тщедушный мужчина неопределенного возраста в мятой робе. Неподалеку от места, где Жорик остановил кресло с Ариной, завхоз Никодимыч гремел инструментами и покрикивал на паренька в рабочем комбинезоне и засаленной кепке. «Никодимыч, что стряслось?» Жорик приветственно взмахнул рукой. «Поливочная система, будь она неладна!» Буркнул завхоз, не отрываясь от работы, и тут же рыкнул на паренька. «Лёха, ключи подай! Да не этот, а вон тот! Вот послал же Господь помощника, ничего делать не умеет. Никодимович с кряхтением распрямился, поправил ремень с инструментами, потер поясницу и шагнул к Жорику. Не работает поливалка. И главное, понять не могу, что случилось. Может, забилось? Жорик достал из кармана сигареты, посмотрел с тоской и сунул обратно. Может, и забилось. Только Хелене это не объяснишь. Хелена требует, чтобы цветочки и газончики поливались каждый день. А технические детали ее не волнуют. Не уехала еще? Спросил заговорческим шепотом. Жорик отрицательно мотнул головой. А курить хочется, страсть как. Он похлопал себя по нагрудному карману комбинезона. Предложил. Давай по-быстрому, вон под дубочком спрячемся. Под дубочком, говоришь? Жорик посмотрел сначала на Никодимыча, потом на Арину, а после сощурился, видимо, прикидывая расстояние до дубочка. Расстояние получалось не слишком большим, 7 метров, а соблазн был велик. Он присел перед Ариной на корточки, сказал ласково. «Ты посиди тут, милая». Лицо окутал ядреный чесночный дух, а мощное лапище больно сжало Арине на запястье. «Только не чуди. Не надо с дядей Жорой чудить, лады?» Она, стараясь не дышать носом, кивнула. «Вот и умница!» Жорик выпрямился и добавил, понизив голос. «Я за тобой присматриваю, не забывай!» «Это из флигеля, девчушка?» Полюбопытствовал завхоз. Впрочем, на Арину он смотрел безо всякого интереса. Нетерпеливо мял в желтых от никотина пальцах сигарету. «Она самая!» «Ну и как?» «Это зависит от того, с какой стороны посмотреть. Пойдем уже, Никодимыч, пока Хелена не явилась!» Жорик, воровато оглядываясь, направился к дубу. «Лёшка, а ты там не напортач!» Прикрикнул завхоз на парнишку помощника и потрусил следом. Арина осталась одна. Увлечённый шлангами и вентилями помощник Никодимыча не в счет. Конечно, уединение было относительным. Жорик не сводил с нее внимательного взгляда. Но уж какое есть. Тихушники и в самом деле вели себя тихо. Ни на Арину, ни друг на друга особого внимания не обращали. Арина заметила даму, устроившую в прошлый раз переполох из-за Блэка, и порадовалась, что пес остался в палате. Лишнее внимание в ее нынешнем положении ни к чему. Жаль, что место для наблюдения неудобное. Только и видно, что аллею кусок парка да угол главного здания. Погулять бы поблизости от хозпостроек, поискать черный ход. Помощник Никодимыча закончил возиться с трубой. Принялся разматывать шланг для полива. Движения его были суетливыми и неловкими. Спина горбилась то ли под тяжелым взглядом завхоза, то ли под непосильным бременем ответственности. Когда шланг упал на землю в очередной раз, Никодимыч погрозил помощнику кулаком. И тот, присев на корточки, принялся шарить в траве. Что он искал? Арина не знала. Она душила в себе порыв выбраться из кресла и помочь непутевому. Если к подбору среднего медперсонала Хелена подходила со всей ответственностью, то на разнорабочих явно сэкономила. В траве вдруг зашипело, и стремительно наполняющийся водой шланг пришел в движение. По-змеиному изогнулся. Тугая, холодная струя окатила Арину с ног до головы. Рассыпалась веером брызг, рисуя в густом от послеполуденного зноя в воздухе радугу. Арина взвизгнула сначала от неожиданности, а потом от того, что ринувшийся ловить шланг рабочий Леха опрокинул ее кресло. Оказывается, устроить шоу в сумасшедшем доме расплюнуть. Оказывается, тихушники лишь на первый взгляд тихие, а танцующий джигу поливочный шланг – это весьма интересный объект для наблюдений. К лежащей на мокрой траве Арине бросились одновременно Леха, Никодимыч с матерящимся Жориком и материализовавшийся из воздуха Блэк, а также человек 8 пациентов, до этого момента невозмутимых и отрешенных. И если персонал большей частью интересовала Арина, то пациентов бьющий в небо фонтан и радуга. А потом почти идиллическую тишину нарушил женский визг. Та самая дама, подопечная Степана, увидела Блэка. И шоу началось. Чтобы не стать частью стихийно образовавшейся свалки из пациентов и персонала, Арина отползла в сторону, попыталась подняться на ноги. Вот сейчас бы, пока Жорик вместе со Степаном пытаются утихомирить пришедшую в неистовство даму, и убежать. Только куда? Далеко она убежит? Так неловко получилось, вы уж меня простите. Сначала она услышала голос, а потом увидела руки. Тонкие и аристократически изящные, несмотря на налипшую на них грязь. Лицо разнорабочего Лёхи все еще скрывал козырек кепки, но Арине хватило голоса и руки, чтобы понять, кто перед ней. Бабай смотрел на нее по-детски ясным взглядом и улыбался чуть виновато. В нем не осталось ничего от прежнего бабая, ничего волчьего, ничего сумасшедшего. Даже лицо его казалось молодым, почти мальчишеским. словно кто-то стер все следы пережитого, словно не было в его жизни смерти любимой сестры и других искупительных смертей. Не было суда, заключения медико-психиатрической экспертизы, о невменяемости и похожей на тюремную камеру палаты-одиночки. Только на самом дне зрачков за густой тенью белесых ресниц пряталось то, что не вытравить из души ни временем, ни искупительными смертями. Темная суть. Вы получили мой подарок? Изящество и хрупкость обманчивы. Пальцы музыканта могут сжимать тисками, дробить кости. А темная суть больше не прячется за занавесью ресниц. Всматривается в Арину с жадностью, пытливо. Да, спасибо. Теперь можно попробовать улыбнуться. Не получилось. Рык Блэка заглушает почти все звуки. Кроме тихого, вкрадчивого голоса Бабая. Блэк ждал команды, чтобы напасть. Отзовите своего пса. А вот Бабай продолжает улыбаться. Милая беседа на светском рауте. Он мастер таких бесед. Отзовите, пожалуйста. Пожалуйста, звучит как приказ. И Арина подчиняется. Блэк, сидеть! Наконец-то я вас нашел. Темная Бабаева суть выплескивается из зрачков. Превращает погожий день в безлунную ночь. Заставляет руку беспомощно шарить в поисках веретена, а черную кровь вскипать белой пеной. Не надо. Палец с обгрызанным ногтем прочерчивает на бледной щеке грязную дорожку. Блэк взвивается на дыбы. Блэк, сидеть! Собственный голос кажется придушенным. Не делайте того, о чем потом пожалеете. Вам будет очень больно. Даже угроза в его устах получается изящной, как комплимент. Романтик и психопат, уживающиеся в одном теле. Лёха, что ты натворил, шельмец? Сиплый голос Никодимыча от злости делается свистящим. Руки убрал, придурок. А в голосе Жорика, плохо замаскированное раздражением веселье. Жорику нравится хаос. Простите, простите меня, пожалуйста. Пальцы, до этого каменные, становятся испуганно суетливыми. Шарят по Арининой одежде, стряхивая грязь и травинки. Вы не ушиблись? Я не хотел. Никодимыч, честное слово, оно само. Как ливануло. Я тебе дам само. От подзатыльника, не слишком сильного, но обидного, кепка слетает на землю. И Бабай, который больше не Бабай, а бестолковый Лёха, падает на колени, прикрывая руками белобрысый затылок. Зачем же он стал убивать? С таким талантом к лицедейству он нашел бы себя на театральных подмостках, а не на темных тропах безумия. Дамочка, простите, я ведь не сделал вам больно. Быстрый взгляд из-под длинной челки. Пока не сделал. А хотите, я вам помогу? Все тот же взгляд, только пристальный, испытующий и испуганная, ой, от второго подзатыльника. Ей не нужна помощь, только не от него. Вставай, коза! Сильные руки подхватывают подмышки, рывком ставят на ноги. От чесночного духа к горлу подкатывает тошнота. Ишь, защитника себе нашла. Такого же убогого. Да не вались ты на меня. Стой смирно. Никодимыч, поверни-ка кресло. Ага, вот так, спасибо. Садись давай, нагулялись. Сиденье кресла тоже мокрое, но Жорику плевать. Он брезгливо вытирает руки о штаны, словно выморался в грязи. Блэк скалится, примеряется к вене, вздувающейся на бычьей шее санитара. Бабай, натянувший шкуру разнорабочего Лёхи, закручивает вентиль, от усердия высунув кончик языка. Сумасшедший дом. А у нее появилась еще одна причина для побега. Одна очень веская причина.